как вспоминал Мельчаков, он переводил разговор с общих советов на язык более конкретный. «Я бы на вашем месте к делу подходил так, вот, скажем, цеховая ячейка. Вон сколько комсомольцев в союз приняли, длиннющий список. Позвал бы я секретаря ячейки и спросил: дорогой товарищ, какая же цена такому росту ячейки, если цех план не выполняет, а комсомольцы примеры не показывают? Вот и разберитесь с такой ячейкой, будь то в цехе или на селе. Как же так, рост есть, а дел нету? Шумим, значит, брат, шумим». Уйдешь от Постышева после такой беседы, и хочется трудиться и трудиться. И как-то сразу всплывает то самое главное звено, уцепившись за которое легче всю цепь вытащить. Комсомол республики активно участвовал в социалистическом соревновании и движении ударников, настойчиво боролся за овладение новой техникой, с наилучшей стороны проявил себя на новостройках первых пятилеток в борьбе за социалистическое преобразование села. Беспокоили Павла Петровича дела учащейся молодежи. 24 апреля 1928 года бюро Оккорпорткома детально рассмотрело состояние народного образования на Харьковщине. Постышев поднял вопрос о повышении качества преподавания всех предметов в школе. Он заявил, что знания детей, окончивших семилетку, настолько слабы, что не позволяют им поступить в профшколы. В то же время выпускники профшкол, в свою очередь, обладают недостаточными знаниями для поступления в вузы. Павел Петрович считал необходимым повысить требования к педагогическому составу, обновить содержание учебников, максимально приблизив их к современности. «Любой школьный предмет, — говорил Постышев, — обязательно должен носить идеологическую окраску. Ибо советская школа готовит не только будущих специалистов, но прежде всего строителей социализма». Особую тревогу у Павла Петровича вызывала сельская школа. Прежде всего нужно было бороться за то, чтобы крестьянские дети, начавшие ходить в школу, не бросали учебы на полпути. «У нас бывает так, особенно на селе, — говорил Постышев, — поучится ребенок года полтора-два, а потом его родители забирают из школы, и он идет работать в поле. Тут получается такая вещь, что и деньги, и силы потрачены зря. Раз попал ребенок в семилетку, тут нужно принять какие-то меры, чтобы он доучился в семилетке. Есть у нас закон об обязательном обучении, вот и надо его применять. Безграмотного молодого поколения невозможно было успешное овладение техникой, дальнейшее развитие сельского хозяйства, решение задач культурной революции». Поэтому Павел Петрович на бюро Оккорпорткома 5 июня 1928 года открыто заявил: «Я буду настаивать, чтобы выделить на дело образования на 50% больше, чем отпускалось раньше. Мы, пожалуй, откажемся от многого даже в развитии промышленности, но на школы должны будем ассигновать как можно больше». Под пристальным вниманием Постышева находилась работа высших учебных заведений. Харьков был крупнейшим центром подготовки квалифицированных кадров для промышленности, транспорта, сельского хозяйства, культурно-просветительных и научных учреждений не только на Украине, но и в стране. В 1927 году в столице действовало 19 вузов, где обучалось свыше 12 тысяч студентов. Более 4 тысяч человек учились в техникумах. Постышев часто встречался со студентами. Секретарь окружкома рассказывал им о внешней и внутренней политике коммунистической партии и советского государства, помогал будущим специалистам всех отраслей народного хозяйства определить свое место в грандиозном социалистическом строительстве. В широчайшем круге вопросов, которыми приходилось заниматься первому секретарю окружкома, важное место занимала партийная печать. Постышев настоятельно требовал освещать в прессе достижения трудящихся в развитии промышленности и сельского хозяйства, усматривал в этом не только моральное поощрение для героев труда, но и хороший способ пропаганды опыта работы лучших коллективов. Павел Петрович подчеркнул, что на страницах печати как можно чаще должны выступать трудящиеся. Никто лучше, чем непосредственные участники социалистического строительства, не сможет рассказать о грандиозных делах, которые происходят в стране. Харьков являлся крупным промышленным центром страны. И Постышев считал, что трудовая жизнь производственных коллективов столицы Украины ход социалистического преобразования сельского хозяйства следует освещать не только в республиканской прессе, но и в центральной, в частности, в «Правде».